Глава 26. Птица и правда была не в восторге, но яйца оказались вкуснейшими. Соколиха отчаянно кружила, не в силах преодолеть охранные заклинания. Она испустила горестный крик. Рен чувствовала бы себя виноватой, если бы не понимала, что им нужны все доступные ресурсы. Операция Тео стоила Коре половины ее магических запасов. Рен тоже быстро растрачивала окли на сторожевые заклятия и борьбу с холодом. Все это время Тео метался в бреду, приходя в себя только для того, чтобы отхлебнуть воды из фляжки Ави. Их паническое бегство продолжалось, по оценке Рен, примерно час. Когда туман рассеялся, она увидела, что они находились всего в 1000 шагов от гнезда Виверны. Совсем рядом. Ее охотничьи угодья простирались на гораздо большее расстояние. Оставалось лишь надеяться, что заклинание, которым Рен ударила, ослабило ее настолько, что она не захочет покидать гнездо следующие несколько дней. В противном случае, скоро она начнет их выслеживать. «Как думаете, стоит ли нам сегодня пойти дальше?» — спросила Рен следующим утром. «Мы можем снова применить заклинание левитации. Чем выше мы поднимемся, тем разряженнее будет воздух», — возразила Кора. «Действие магии, примененные к человеческому телу на таких высотах, сложно просчитать, и оно может непредсказуемо меняться. Не исключаю, что Тео улетит в небо». Рен кивнула. «Ты права. Я забыла про атмосферную теорему Вилли. Одно неверное движение, и мы его потеряем. Как думаешь, когда он будет готов идти сам?» Кора пожала плечами. «Возможно, завтра. Магия всегда требует что-то взамен. В данном случае он будет страшно слаб, но, по крайней мере, ему не придется лазить по горам с распоротым животом. В таком состоянии он еще долго никуда бы не ушел». Они решили использовать представившуюся возможность для отдыха. Рен снова вызвалась первой присмотреть за Тео. Он переворачивался сбоку на бок и что-то неразборчиво шептал. Кора рискнула поставить селок невдалеке от пещеры. И ей повезло. Кролик был освежеван, зажарен на костре и приправлен горными цветами, которые собрала Кора. Она также нашла и приготовила какие-то съедобные коренья. Это была их лучшая трапеза за все время в глуши. Даже Тео проглотил несколько кусочков, прежде чем снова провалиться в беспокойный сон. Он прижался боком к ботинку Рен, и ей казалось это жалким, но все же она нехотя признавала, что он дважды попытался спасти их от Виверны. Хоть вторая попытка и была верхом глупости. «Что ты собирался сделать?» — прошептала она. «Дать ей кулаком в морду?» Он вздрогнул в бреду и повернулся на другой бок. Тимонс и Кора, если не спали, непринужденно болтали друг с другом. Рен это не удивляло. Тимонс могла поладить с кем угодно. Ближе к вечеру подруга толкнула сумку Тео носком туфли. «Я уже долго терплю, но сегодня мне просто необходимо расслабиться». Рен рассмеялась. «Серьезно? Мы спим на краю обрыва, а ты хочешь накуриться?» «Точно», — сказала Тимонс. «Ты же весь выступ запечатала, муха не пролетит». Она схватила сумку Рен и швырнула ее в пустоту обрыва. Кора ахнула, но сумка ударилась о невидимую пружинящую преграду и ее отбросила обратно в пещеру. То же самое заклинание, которое не пускало соколиху к гнезду, не позволяло им подойти к краю выступа. Рен улыбнулась. «Ты слишком мне доверяешь». «Да ладно», — сказала Тимонс. «Рен Монро, я тебя знаю 4 года. Ты все продумываешь. Помнишь, нам надо было выполнить задание по астрономии, и мы с группой пошли наблюдать за звездами. Все разошлись раньше, ничего не сделав, потому что небо было затянуто облаками. Ты сказала, чтобы я осталась. Ты заранее посмотрела прогноз погоды и выяснила, что чуть позже появится окно с хорошей видимостью. Кроме тебя об этом никто не подумал». «Но мы же увидели звезды, так ведь?» Тимонс улыбнулась. «Именно так, зубрилка. И ты как раз подтверждаешь мою мысль. Если и выкурить немного драконьего дыхания, чтобы успокоить нервы, то рядом с вами двумя — самое безопасное место. Одна — самый умелый студент-медик во всем городе. Вторая — моя лучшая подруга, которая всегда на 3 заклинания впереди остальных. Рен рассмеялась. «Ты и правда можешь принять немножко, а не все, что есть?» Тиммонс уже шарила в сумке Тео. Она показала склянку Рен. «Да тут на месяц хватит. Клайд». Она затихла, закусив губу, и покачала головой в ответ на какую-то невысказанную мысль. Их соученик превратился в чудовище и идет за ними, чтобы убить. Этого достаточно, чтобы вогнать в ужас всю группу. Но Рен знала, что Тиммонс приходится тяжелее всех. Девушка опустила глаза и стала возиться с пробкой склянки. «Хочешь, Рен?» «Нет, спасибо». Она постучала пальцем по голове. «Не хочу, чтобы затупился единственный полезный инструмент, который у меня есть». Тиммонс ухмыльнулась. Она слышала от Рен эту фразу много раз. «Кора?» Рен закатила глаза. Тиммонс обратила свое обаяние на их скромную подругу, как будто солнце выбрало один цветок, чтобы излить на него все свое благодатное тепло. Она накрутила на палец серебряные волосы и показала ей трубку. Кора наконец улыбнулась в ответ. «Было бы разумно сначала выяснить, какое действие драконье дыхание оказывает на мозг, и только потом переходить к опытам». Тиммонс рассмеялась. «Ну, считай меня своим лаборантом». Кора смущенно кивнула, и Тиммонс принялась набивать трубку. У бедняжки не было шанса отвертеться. Рен подумала, не вмешаться ли, но поняла, что впервые с момента смерти Клайда видит их улыбающимися. Столько всякой жути на них навалилось. Они заслужили небольшой отдых. «Поначалу сильно не затягивайся», — сказала Тиммонс, протягивая трубку Коре. «И быстро выдыхай». Тео пошевелился, не просыпаясь. Девушки затягивались и передавали друг другу трубку. Вскоре они уже улыбались без остановки. Тиммонс показала пальцем на Кору. «Чувствуешь? Чувствуешь?» Кора улыбнулась. «У тебя в волосах пыль единорога». Тиммонс приставила палец к лбу, и они обе закатились смехом. Рен только улыбалась и качала головой. Она хотела что-то сказать, но тут Тиммонс снова показала пальцем. «Боги! Поглядите на ее магию! Красивенькая! Поглядите на нее! 6 слоев! У нас в Академии найдется немало парней, для которых и 3 слоя — недостижимая мечта. Верно ведь? Верно?» Кора водила пальцем по воздуху, перебирая невидимые пряди магии Рен. «Почему она золотая?» «Потому что у нее доброе сердце», — сказала Тиммонс. «Хотя она недавно назвала Девлина лицемерным ублюдком, так что, может, и не поэтому». Рен улыбнулась. «Это потому что магия чистая». Кора нахмурилась. «А?» «О, всемилостивые боги!» — сказала Тиммонс. «Сейчас нам придется выслушать доклад». 100 лет назад существовала теория о чистоте магии, — сказала Рен. Все полагали, что она прямо вытекала из родословной, так как это говорили богатейшие дома. Сильные маги старались родниться с другими сильными магами. Но 30 лет назад человек по имени Сайлас Кросс установил, что к крови чистота магии не имеет никакого отношения, а зависит от того, насколько хорошо выполнено заклинание. Жест, тон голоса, мысленная команда. Она, прищурившись, вгляделась в невидимую стену. «Она правда золотая?» Кора хихикнула. «Как солнечный свет». «Значит, я все сделала верно». Тиммонс улыбнулась еще шире. «Кстати, о том, что было сделано верно. Вон тот танцор произвел на меня сильное впечатление, когда усыпил Виверну. Я была бы не против, если бы он и меня таким же образом уложил в постель». 7,1, — сказала Кора. «Довожу до вашего сведения. Я улучшила его рейтинг. Но все равно он теряет несколько пунктов из-за своего высокомерия». Тиммонс вздернула подбородок и, изображая Тео, произнесла. «Подобные речи недопустимы. Вы же не желаете сказать, что господин Брут спесив? Этого не может быть, Кора. Это попросту невозможно». Они обе захлебнулись смехом. «Спесив», — повторила Кора. «А кто был бы не спесив? Его отец владеет половиной города. Я бы в такой ситуации тоже бы головы из задницы не вынимала». Тимон засмеялась. «А это не лучшее место для хранения головы. Темно, душно и места маловато». Она обернулась, чтобы поглядеть на собственную задницу. Рен не могла не расхохотаться, когда Кора вытянула шею, чтобы тоже на нее посмотреть. Тимон заметила это и ласково ткнула Кору пальцем в нос. «Знаешь историю о мальчике с серебряным пупком?» Рен хмыкнула. «Ты всегда ее рассказываешь, когда выпьешь или накуришься». Тимон скривилась. «Ладно, я тебе и не собиралась рассказывать, раз ты такая дура». Она обиженно отвернулась, но тут же снова захихикала, водя пальцем по воздуху. «Я не хотела рассказывать, но она сама появляется на стене. Глядите!» Рен посмотрела, куда она указывала. Естественно, там ничего не было. Но Кора наклонилась вперед и прищурилась, будто тоже читала невидимые строки. «Грустно», — сказала она. «Над ним все насмехались из-за пупка. Надо мной тоже постоянно смеются. Слишком тихая, слишком странная. Людям больше нравится, когда доктор улыбается, как будто это имеет хоть какое-нибудь значение. А в основном меня просто ненавидят за то, что я лучше них». Она затихла. Обе девушки продолжали читать рассказ Тимонс, который она, видимо, бессознательно спроецировала на стену. Рен знала, что драконье дыхание действует мощно и непредсказуемо, насылая видение из мира давно вымерших драконов. Она всегда говорила, что не хочет, чтобы оно снижало остроту ее рассудка. Но она не употребляла дыхание не только поэтому. Важнее было то, что она опасалась случайно выдать свои самые тайные мысли. Она боялась, что если потеряет контроль над собой, даже всего на мгновение, они выскользнут из своих наглухо запечатанных камер. Задумавшись, она чуть было не пропустила момент, когда Тимонс снова полезла в сумку Тео, но вовремя спохватилась. «Эй, хватит вам на сегодня. Надо оставить какое-то существенное количество для чрезвычайных случаев». Но ее подруга вместо дыхания достала тетрадку Тео. Она помахала ей в воздухе, будто это был трофей, а затем стала ее листать. Послышался негромкий смех. «О, восхитительно! Это дневник!» Она углубилась в чтение. Рен неодобрительно посмотрела на нее. «На мои плечи лег новый груз. Новый долг. Новая ответственность. Тимонс, прекрати. Сейчас же». Она не хотела, чтобы это прозвучало настолько резко. Подруга мигнула и выронила дневник. Рен подняла его с земли и засунула обратно в сумку. «Ты же вряд ли хотела бы, чтобы кто-то рылся в твоих вещах». Тимонс примирительно подняла обе руки. Пошевелила пальцами. Это привлекло ее внимание. Она протянула руку в сторону и ухватила Кору за большой палец. «Этот дракончик пошел за покупками. А этот дракончик стал краснодеревщиком. А этот дракончик...» И они так перебирали пальцы еще целый час. Их лошадиное ржание, по крайней мере, развеивало мрачные мысли Рен. Среди прочего, девушки серьезно обсудили, что лучше. Каждый день есть вкусный сыр или каждый день получать предложение от красавцев-женихов. Победил сыр. В итоге Кора уснула, не докончив фразу. Тимонс укутала ее, словно куклу, и легла сама. Наступила тишина. И Рен подумала, что она уснула. Затем услышала ее шепот. «Я говорила с Клайдом». У Рен встали дыбом волоски на шее. «Говорила с Клайдом?» В голове взвился миллион вопросов, а живот противно скрутило от страха. Это из-за того, что она покурила драконье дыхание? Неужели из-за него она как-то почувствовала, что он притаился где-то рядом? «Той ночью», — пояснила Тимонс, — «на вечеринке у Тео. Я убедила его взять тебя на службу в дом Винтерсов. Это самое меньшее, что я могла сделать. Клайд был в меня влюблен. Он сделал бы для меня все, что угодно. Все, что угодно. Он обещал, что найдет тебе место. Прости, Рен». Она почти шептала. «Ведь он теперь мертв. Его больше нет». И она уснула.